Я ловлю себя на мысли. Многое из того, что я пытался восстановить в своих работах по драгоценным крупицам архивных материалов, по воспоминаниям современников, разбросанным по временной печати, Отто Гримлюнд легко восстановит по своим собственным воспоминаниям. Он был этому свидетель, и хотя бы акт обмена Литвинова на Локарта на советско-финской границе. Помню, сколько труда стоило написать эту сцену в дипломатах. Материалов, рисующих зримую картину событий, практически нет, да и свидетелей не осталось. Оказывается, свидетель есть. Как доказательство тому, фотография на столе. Описать события по документам, а потом увидеть это событие вот так зримо, как я увидел его на фотографиях Гримлюнда в Стокгольме, значит обрести редкую возможность проверить свое зрительное мышление. А Гримлюнд продолжает рассказ, и героями этого рассказа являются участники другого события, вошедшего в нашу историю под именем миссии Буллита. Сейчас он рассказывает о том, как весной 1919 года миссия Буллита прибыла в Петроград. Помню, что на Дворцовой площади был парад, и американцы прибыли туда недоверчиво настороженные, не скрывающие этого своего состояния. Но вот парад начался. Надо было видеть, как это зрелище советской доблести, поражающее не столько оружием, сколько духом своим, и следа не оставило от скептицизма американцев. Я видел, как они кричали вместе со всеми «Ура!». Разумеется, это зрелище было чисто эмоциональным, но и оно что-то значило. Это было до поездки миссии в Москву, до встречи с Лениным. По-моему, по пути в Москву. Ответ Гримлюнда говорит мне о многом. Очевидно, парад в Петрограде явился для американцев своеобразным предисловием к встрече с Лениным. Уже вернувшись в Москву, я пытался в отчете миссии Буллита найти то место, где он говорит о параде в Петрограде. Это место настолько любопытно, что мне хотелось бы его воспроизвести. «Я видел в Петрограде смотр 15 тысяч солдат», — отмечает Буллит. «Они прекрасно маршировали, и их экипировка, обувь, обмундирование, винтовки, пулеметы и легкая артиллерия были превосходны. Но у них нет артиллерии, аэропланов, газовых снарядов, жидкого огня и никаких вообще более утонченных орудий истребления. Все утверждают, что набор в армию легче всего происходит в местностях, которые раньше находились под властью Советов, потом были захвачены антисоветскими силами, а затем снова заняты Красной армией. Убежденные коммунисты, составляющие основные кадры армии, сражаются с энтузиазмом, напоминающим времена крестовых походов. Дисциплина восстановлена, и в целом дух армии очень высок, особенно в свете ее недавних успехов. Солдаты уже не напоминают забитых собак, как было в царской армии, и держат себя как свободные граждане. Они очень популярны в народе. И вновь наш разговор возвращается к главной теме – Ленин. Вы помните этот особняк на Софийской набережной в Москве? Да-да, там, где сейчас находится английское посольство, вспоминает Гримлюнд, и его вдруг охватывает неудержимое веселье. Я жил в этом особняке. Впрочем, надо рассказать обо всем по порядку. Он задумывается, все еще улыбаясь, потом произносит. Вот как это было. Красная армия взяла в плен 10 шведов. Это произошло где-то на севере во время боев с англичанами. Не знаю, как шведы попали в английскую армию, как сражались, но в плен они пошли с энтузиазмом. Так или иначе, а шведов привезли в Москву. Когда в очередной раз я приехал в Москву, меня встретил Дзержинский. Послушайте, Гримлюнд, у нас сидят шведы. Помогите их допросить. Понимаю, как необычна эта просьба, но шведы говорят только по-шведски. Разумеется, я дал согласие, допрос состоялся. Видимо, бес попутал шведов, и они оказались в армии британцев, о чем теперь, как показалось мне, сожалеют. Через несколько дней я встретил Дзержинского вновь. Ну, как шведы, Гримлюнд? Допросил? Да, допросил, товарищ Дзержинский. Так что же будем с ними делать? Я задумался. В самом деле, что делать с 10 пленными? У меня было такое впечатление, что они пошли в армию интервентов по недопониманию, больше того, по принуждению. Я сказал об этом Дзержинскому. Ты полагаешь, Гремлюнд, что их надо отпустить и выслать в Швецию? Думаю, что так было бы разумно. Ну что ж, спросим об этом Владимира Ильича. И вот через несколько дней, как сейчас помню, это было в кремлевской столовой, товарищ Дзержинский подвел меня к Владимиру Ильичу. Товарищ Отто Гремлюнд помог нам допросить шведов, Владимир Ильич. Это тех, которых захватили где-то около Архангельска? Да, Владимир Ильич, этих шведов. Товарищ Гремлюнд считает, что шведы раскаялись, и самое лучшее — дать им возможность вернуться на родину. Владимир Ильич посмотрел на меня, как мне показалось, строго. Вы полагаете, что они раскаялись? Да, так мне кажется, Владимир Ильич, — ответил я. Ленин вдруг улыбнулся. Вот что, — обратился он к Дзержинскому, — поговорите еще со Сталиным. Шведы ведь у нас в России национальное меньшинство, а наркомом по национальным меньшинствам является он. Мне показалось, что Ленин хотел еще подумать, прежде чем принять решение, и избрал такой вариант ответа. Однако через несколько дней решение было принято. Не знаю, имел ли место разговор со Сталиным, но решение подписал и он. Освободить пленных шведов и дать возможность им вернуться в Швецию. И вот однажды на Софийскую набережную, где я жил, является красноармеец с распиской в руках. Вы, Отто Гремлюнд, я... Распишите, что приняли от меня 10 шведов. Выглянул я в окно и все понял. Шведы действительно были тут. Значит, все было организовано как нельзя более целесообразно. Шведы освобождены и переданы с рук на руки своему ходатаю. Я поставил свою подпись под распиской и вышел к своим соотечественникам, думая, что же мне с ними делать. Я вспомнил, что в Москве есть представительство одной шведской фирмы. Но, может быть, передать ей пленных шведов, подумал я. Все-таки у нее большие возможности отправить их на родину. Так и решил. Наверное, зрелище идущих через Москву пленных шведов, возглавляемых шведским социалистом, было необычно. По крайней мере, когда я вспоминаю об этом сейчас, не могу не улыбнуться. Но тогда все обстояло именно так. В ту же ночь, по-моему, все это произошло ночью, я передал шведов представителю фирмы. Любопытно, что некоторые из этих 10 шведов живы до сих пор. Среди них довольно известный наш актер Фишер. Мне говорили, что на днях он выступал по телевидению с подробным рассказом о том, как попал к русским в плен и был освобожден по распоряжению Ленина. Гремлюнд задумался. Эта история о последнем шведском походе на Россию, которую он рассказал, так весело встревожила его память и... Так мне показалась мысль. Наверное, у Гремлюнда боролось два чувства. Первое — понимание, что шведы вдосталь хлебнули горя, и одно это помогло им внять голосу правды. Второе — если зло останется безнаказанным, оно может обратиться в новое зло. Человек должен отвечать за свои поступки. Думаю, что решение и Гремлюнду далось непросто. Он принял первое решение и, очевидно, доказал, что оно справедливо. Русские с ним согласились, и шведы были возвращены на родину, а Гремлюнд продолжал размышлять над своим решением и пристально следил за тем, как складывалась судьба тех, кто вернулся на родину. Еще раз оглядываю большой письменный стол Гремлюнда, заваленный бумагами, и обнаруживаю в дальнем конце его магнитофон. Мне говорили, что недавно Гремлюнд был болен, и его работа над книгой прервалась. Я не мог не подумать, возможно, Гремлюнд опасался, что болезнь сорвет его работу над книгой, и по этой причине обратился к магнитофонной записи. Было бы бесконечно обидно, если бы не удалось записать весь рассказ Гремлюнда. Будто проникнув в мои мысли, Гремлюнд замечает: «Конечно, заманчиво записать все, что ты помнишь, просто записать. При этом точно воспроизвести свои статьи тех лет, а их немало. Кстати, такое воспроизведение имеет свои достоинства. Статьи написаны по свежим следам, а описание событий в них более точное, чем то, которое ты можешь сообщить им сегодня. Заманчиво в работе над книгой пойти этим путем. Однако вряд ли бы это было правильно. Хочется написать настоящую книгу. Так, чтобы она и написана была в меру твоего литературного умения. Когда книга будет закончена? «Думаю, в начале 1969 года», — отвечает Гримлюн. «Однако для этого следует еще раз побывать в Москве и поработать в архиве Института марксизма-ленинизма. Хочется, чтобы фактическая сторона книги была безупречной».